греет холодный апрель нам. Теплая кровь не дает умереть там. Темные взгляды нас не покидают, после растают. Жизни страницы листая, страх нарастает. Невыносимо терпеть это, что с нами станет теперь. Если стук дверь сменился ударами страшной физической силы, если внутри сидит зверь, если внутри тебя в клочья всего разрывает, он лезет наружу, страх опустив, покоя лишенный, покой тот нарушен. Шепот простуженный слышен едва ли, шепот твердит, что мы все проебали. Ворох оставив лишь воспоминаний, то, чем мы дышим, живем и что знаем, то, о чем плачем, грустим и страдаем, ради чего погибаем, ради чего же теперь, ради чего же терпеть, ради чего же теперь. Свет покидая, сердце не греет холодный апрель. Заходит за степь, солнце заходит за теми горами, где ты хотел умереть. Солнце заходит за теми дворами. Что же теперь? Что же теперь с нами будет? Что же теперь? В сердце открытая дверь, комната с дверью открытой пустует. Кто-то тоскует, кто-то забудет, кто-то забудет, щек слезы стереть.